Глава 7. Захотелось остренького? Не стесняйся. Лицензированным историкам до сих пор неизвестно, кем был Джек-потрошитель, мужчиной или женщиной. Хочешь выяснить наверняка? Обратись к нам. Самые знаменитые убийцы прошлого. Хочешь увидеть мир их глазами? Или одни лишь убийства тебя не привлекают? Сексуальные маньяки. Оцени нашу коллекцию. Джеймс МакГовин. Андрей Чикатило. Педро Лопес. Бруно Людке. И десятки других. А если тебе мало, мы можем подготовить агента специально для тебя. Конечно, это будет стоить. Ведь нам придется поработать над ним. Но оно того стоит. Реклама в галактической информационной сети Global, нелегальный сайт Ретродром. «Подземные уровни в Лессике – это же настоящая помойка», – сказал Скай, когда Икар пошел на снижение. «Сам живу в объединенном квартале, но под землей никогда не был. И не хотелось». «Ты прав», – ответил Стейбус. «Самое дно. Надо бы переодеться». «Ну да ладно. Впрочем, так даже лучше». «Как ты намерен проникнуть к нему домой?» «У него идентификатор полгода как сломан. Только кодовый замок, а пароль я считал из его памяти». «Ну ты даешь, босс. А как же пси-экран?» «Да, было нелегко», — признался Стейбус. «Но при желании. Только бы у него был многоканальный доступ в Глобал». «Да сейчас у всех уже многоканальный». Оставив Икар на стоянке 8 уровня, они зашли в ближайший супермаркет, где Покс приобрел большую сумку, простенькую приставку для шумоподавления и самый дешевый ретроскоп. Отказавшись от услуг службы доставки, он обратился к Вамису. «Ты потащишь. Хорошая возможность чуть-чуть согнать жирок». «Ох, беда с тобой, начальник!» – вздохнул Скай, с кряхтением цепляя на плечо ремень неподъемной сумки, в которую Покс бросил еще и аптечку, захваченную им из института. «Ну почему ты иногда становишься таким?» «А ты в следующий раз будь откровеннее и не думай, что за всех отдуваешься. Рид свое тоже получит. Импала твоя ненаглядная. Да вы хоть соображаете себе, какова ситуация, если людей из прошлого уже пачками убивают?» «Ну, я-то соображаю. А что можно изменить? Стучать в коллегию мастеров?» «Хотя бы». «А почему мы сейчас так не поступаем? Почему тащимся к этому ублюдку с ретроскопом, собираясь предпринять незаконное проникновение в его жилище?» «Хочу сначала узнать у него кое-что». Минус 27 уровень квартала С8 выглядел мрачно. О роботах-чистильщиках здесь, очевидно, и не слышали. Тротуары были завалены мусором и осколками стекла из битых витрин. Освещение работало в экономичном режиме, движущиеся пешеходные дорожки отсутствовали вообще. Возле каждой транспортной развязки стоял броневик военизированной полиции, а то и два. Покс и Вамис в своих элегантных костюмах выглядели здесь так же к месту, как две кинозвезды в полуразвалившемся приюте престарелых инвалидов. «Надеюсь, ты не замышляешь убийство», — заметил Скай, пробираясь между лотков уличных торговцев. «Нас тут каждый встречный запомнит на всю оставшуюся жизнь». Им вслед оборачивались, провожали взглядами. Офицер-гвардеец из встречного патруля оглядел их и замедлил шаг, намереваясь остановить. Но потом передумал, и они прошли мимо беспрепятственно. Со Ская давно слетела вся его самоуверенность, и он только тяжело дышал под тяжестью ретроскопа, стараясь глядеть под ноги. «Знаешь, мне самому никогда не пришло бы в голову проворачивать такую аферу», – пробурчал он. «А чего я только не творил в жизни? Что ты задумал?» «Сейчас увидишь». Коммунальный блок В-39 имел 3 этажа, как и все остальные на 27 уровне, и состоял в основном из однокомнатных квартир. Дверь не запиралась, она вообще отсутствовала. Даже направляющие были выдраны с корнем. Пройдя через заплеванный вестибюль, Стейбус и Скай поднялись на второй этаж по неработающему эскалатору и двинулись по коридору налево. «Я хочу извлечь из этой истории максимум выгоды», — сказал Стейбус, останавливаясь перед дверью под номером 116. «Мне нужен большой шум и самый большой скандал в СМИ за всю историю ретроскопии». «И ты выбрал помощником меня?» — воскликнул Скай, но тут же понизил голос. «Послушай, нас же выкинут обоих из института. Впрочем, тебя-то оставят, а меня выкинут». «Ага, проняло тебя. А еще недавно был храбрый. Не бойся, не выкинут. Наоборот, я из тебя героя сделаю». «Как-нибудь обошелся бы без всенародной славы», — недовольно проворчал Вамис. «Ну ладно, раз уж связался с тобой. И если хочешь знать, я на твоей стороне». «Рад слышать». «А ты думал, зачем я в общество вступал? Хотел у них все выведать. Мерзость это, вот что. Нельзя детей трогать. Даже тех, которые из прошлого и уже давно мертвы». Стейбус набрал код, и дверь бесшумно разъехалась в стороны. Когда она закрылась, Покс быстро сменил шифр и сказал: «А теперь живо. Я не знаю, кто еще в квартире, но...» «Кто здесь?» — послышался из комнаты испуганный женский голос. Покс двинулся туда, а Скай замешкался в прихожей. Ему мешал ретроскоп. Когда он вошел, Стейбус стоял перед невысокой, довольно симпатичной женщиной лет 30, с изможденным лицом, какое часто можно увидеть у служащих без категории, вынужденных работать ежедневно по 12 часов и без надежды на перемену к лучшему. «Спокойно», — сказал он, — «это не ограбление. Но вы не сможете выйти отсюда, пока я вам не разрешу, и не пытайтесь поднять тревогу, иначе мне придется прибегнуть к насилию. Проще говоря, если не захотите посидеть тихо, стукну вас по голове, и вы будете лежать без сознания, пока мы не закончим. Это ваш муж?» В кресле перед ретроскопом сидел щуплый, некрасивый мужчина лет 50 с лишним. Во рту у него был зажат мундштук автономной системы питания. «Да, это мой муж», — неуверенно сказала женщина. «То есть мы живем вместе? Он в прошлом уже третьи сутки. Что вы собираетесь делать? Он бы не хотел, чтобы ему мешали». «Я не сомневаюсь», — зло процедил Стейбус сквозь зубы. «И вы знаете, чем занят ваш сожитель?» «Ему надо закончить работу», — быстро сказала женщина. «Я не знаю, что за работа, но он говорил, что за нее хорошо заплатят. Он сказал, что мы сможем переехать отсюда. Кто вы такие?» «В настоящий момент это не важно». Покс шагнул к креслу и, легко выбросив из него на пол безвольное тело, уселся сам. Женщина испуганно вскрикнула. «Скай, готовь наш ретроскоп. Госпожа, будьте добры, раз уж вы все равно здесь. Мне нужен ваш пароль для выхода в Глобал. Не хочется тратить время, копаясь в вашем Иере». «Но я не знаю. Ретроскопом у нас пользуется только Рейв». «Вы врете». Стейбус наклонился вперед и взялся за системный кабель. «Всем известно, что ретроскоп нельзя отключить, когда пользователь находится в прошлом. Но если не скажете код, я просто выдерну эту штуку с корнем. Или мой напарник взломает энергощиток в вашей квартире и вырубит питание. И основной контур, и резервный». «Вы же убьете Рейва». «Вы правы, госпожа, убью. В ваших силах его спасти. Просто введите пароль». Скай уже распаковал прибор и подключил его к домашнему Иеру. «Не тяните, госпожа», — посоветовал он. «Я знаю этого человека. Он ни перед чем не остановится, раз уж что-то задумал». Женщина наконец решилась. Для того, чтобы ввести пароль, ей пришлось сесть на поручень кресла. Глядя ей в спину, Стебус сказал Вамису: «Не спускай с нее глаз, пока я не вернусь. Пока мы оба не вернемся. Надеюсь, парень упрямиться не станет».